Для того, чтобы получить результат, добиться творческих достижений, необходим двигатель или приводной ремень, который запустил бы в работу механизмы мышления. Иными словами, необходимы желание и воля, нужна мотивационная основа. Закон Эркеса Дотсона. В романе «Анна Каренина» Лев Толстой упоминает о службе Степана Аркадьевича Облонского, который был начальником одного из присутственных мест в Москве. Степан Аркадьевич пользовался уважением сотрудников и прекрасно исполнял свою должность. Один из секретов успеха состоял, по словам Льва Толстого, в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок. Неужели равнодушие к делу есть залог удачи? Или в словах Льва Толстого есть преувеличение? Конечно, и Степан Аркадьевич не был абсолютно равнодушен. Если само дело его не волновало, то он все же был заинтересован в жаловании. 6 тысяч рублей в год были ему очень нужны, подчеркивает писатель. Иными словами, во всякой деятельности можно выделить мотивацию, внешнюю, не связанную с характером работы, и содержательную, когда содержание деятельности интересно и приятно. Оба вида мотивации важны, и нельзя считать, что один вид выше или ниже. Следующий шаг – ввести меру мотивации и установить количественную зависимость между силой желания и результатами деятельности при прочих равных условиях, то есть одинаковом уровне знаний и навыков. В первом приближении эта зависимость описывается законом Эркеса Дотсона и графически изображается горбатой кривой. Чем сильнее желание, тем лучше результаты, но лишь до некоторого предела. Если мотивация переходит через этот пик, результаты ухудшаются. Необходимо внести уточнение. Оптимальный уровень мотивации не постоянен, а возрастает с повышением сложности заданий. Большие свершения требуют от человека больших чувств, но и здесь есть объективно-физиологический предел. Для умственной деятельности требуется тонко дифференцированное возбуждение ограниченных участков коры головного мозга и одновременное торможение других рядом расположенных участков. Сильные чувства связаны с высоким уровнем возбуждения подкорковых центров. Импульсы из подкорки бомбардируют кору мозга, приводя к ее разлитому возбуждению, и интеллектуальная деятельность ухудшается. Такова нейрофизиологическая основа закона Эркеса Дотсона. Закон этот – обобщение множества разнообразных экспериментов, в числе которых были опыты такого типа. Испытуемому предлагается решить ряд тестовых задач. Время опыта – 30 минут. Причем обязательный минимум задач, которые нужно решить – 12. За каждую задачу, решенную сверх этого, выплачивается премия. Она растет в геометрической прогрессии вдвое, в четверо, в 8 раз и так далее. Так что суммы вначале чисто символические становятся значительными. Оказалось, что испытуемый, которым выплачивается вознаграждение, решает задачи лучше, чем контрольные группы, лишенные материального стимула. Но когда сумма становится слишком большой, выполнение тестовых заданий ухудшается, появляются ошибки из-за спешки и перевозбуждения. Теперь вернемся к Степану Аркадьевичу Облонскому. По-видимому, для успешного исполнения возложенных на него служебных обязанностей вполне достаточно было внешней мотивации, то есть заинтересованности, которая стимулировалась денежным вознаграждением. Кстати сказать, нежелательность и вред того, что именуется чрезмерным рвением, отмечены неоднократно в народных пословицах и поговорках. «Заставь дурака Бога молиться» и прочее.